Глава 4. Брак и семья. На чем строится брак? Брак – это союз двух противоположных по полу людей, ставящих цель совместного существования с ведением общего хозяйства и выращиванием потомства. Для того, чтобы образовалась семейная пара, в первую очередь использовались внешние признаки человека. У женщин это красота и миловидность, а у мужчин мужественность. Надо заметить, что все элементы привлекательности закладывались человеку в программу, конкретно программу пола, являющуюся частью общей программы развития. Она диктовала индивиду, на чем он должен фиксировать свое внимание в период завязывания брачных отношений. Партнера могло привлечь в другом что угодно: красивый наряд, голубые или черные глаза, курносый нос, добрая улыбка. Но это все диктовалось программой, которая принуждала человека обращать внимание на того человека, который входил в ситуации его программы жизни. А в качестве приманки использовались такие пустячки, как нос, глаза, губы. Во все времена основной силой притяжения друг к другу также служили сексуальные желания. Каждый молодой человек с определенного возраста начинает усиленно искать свою пару. Люди мечтают о счастливой полноценной семье, но счастливыми становятся не все. Мало создать семью, важно еще уметь создавать счастье. А это делается каждым действием, словом. Отношение к чему-то с любовью сохраняет обе стороны, помогает выживать, так как любовь включает в себя функцию охраны, защиты того, кого любят. Если человек любит свою собаку, то защищает ее. Если он любит растения, то заботится о нем. И в обоих случаях люди борются за выживание того, кого любят. И тем более, это должно быть присуще семье. Но молодых людей, вступающих в брак, нужно учить правильным отношениям друг с другом, дипломатии семейных отношений. Перечислим, что в это входит. Первое. Учить терпению. Второе. Решению мирным путем конфликтных ситуаций. Третье. Не обращать внимания на всякие мелочи, задевающие самолюбие, слова, жесты, мимику, обидные или неудачные шутки. Четвертое. Уметь прощать, если конфликт все-таки происходит. На прощение у разных душ требуется разное время. Один способен простить через час, другой через 3 дня, четвертый через год. И имеются такие индивиды, которые вообще не могут простить. А у некоторых обида перерастает в мстительность. Пятое. Учить ухаживать за партнером и оказывать ему знаки внимания, нравящиеся ему. Шестое. Знать, что партнер не любит, и стараться обходить это. При виде, что его что-то раздражает в ваших словах или действиях, сразу же прекращать их. Седьмое. Перед вступлением в брак необходимо выяснить, какие требования партнер предъявляет к жене или мужу и к семейной жизни, чтобы довести желаемое им до воплощения в жизнь. Восьмое. Надо помнить, что брак, открывая одно сердце, должен закрыть все прочие сердца в мире. Брак должен воспитывать качество верности. Только в этом случае он является правильным. Девятое. Супруг должен считаться с мнением другого и никогда не показывать в открытую, что против предлагаемого. В такие моменты надо учиться молчать. 10. Учить проводить вместе свободное время в творчестве, в постижении нового, в путешествиях, в спорте, в развлечениях. 11. Ориентировать супругов не только на счастливые дни, но и на умение преодолевать трудности, быть готовым сохранять брак в любых ситуациях при болезни или увечье одного из супругов. Большинство молодых семей расходятся в течение 3 лет, как установлено статистикой. Причиной является неспособность налаживать взаимные отношения, находить общие интересы, объединять свои желания с желаниями супруга. Поэтому каждое несоответствие поведения второго супруга своим представлениям вызывает у первого возмущение, протест, что приводит к частым спорам, ссорам, которые и разрушают семьи. Назовем основные причины разрушения семьи. Первое. Нежелание понимать друг друга и в связи с этим ссоры, скандалы. Второе. Алкоголизм и наркомания. Третье. Измены, ревность. Не может быть несовместимости характеров, а есть неумение жить и взаимодействовать с другим типом поведения. А это все приобретается в ходе практического опыта, в ходе жизни. Желательно, чтобы органы ЗАГСа брали на себя обязанность не только узаконивать отношения, ставя печать в паспортах, но и вводили курсы, на которых обучали бы элементарным отношениям внимания друг к другу. Обучали выходить из стресса, если таковой все-таки случается. К семейной жизни надо готовиться серьезно. Возможно, даже обучать быстро готовить завтраки, первичные обеды, ужины, учить создавать в квартире уют, уметь занять супруга интересным разговором. Человека нужно учить абсолютно всему, даже самому элементарному, так как многие вступающие в брак – это молодые души с малым опытом жизни. Они ничего не знают и не умеют, и задача учителей – научить их не животным отношениям, а человеческим, возвышающим душу. Семья – это труд. Нужно вложить огромные усилия, чтобы она состоялась и стала прочной. Семья в своем высшем построении должна стать образцом человеческих взаимоотношений. Любовь должна нести возвышение духа человека, а семья должна создавать плацдарм для взлета души на следующий уровень развития.